«Ты пришел ко мне, когда оказался в беде», – спокойно произнес полный мужчина в дорогой белоснежной рубахе. Он прокрутил на пальце кольцо торговой гильдии и поднял взгляд на щуплого юношу, стоявшего перед ним. «Ты жил в моем доме, ел мою еду, а что в итоге я получил после того, как протянул тебе руку помощи?» Он схватил договор, лежащий у него на столе, и швырнул в лицо мальчишке. «Это, по-твоему, благодарность?» – проревел он, брызжа слюной. «Это спасибо за кров и еду сироте!» Юринай опустил голову и продолжал молчать. Что-либо отвечать было бессмысленно, так как, несмотря на юный возраст, парень уже понял бессмысленность возражений в споре с начальником. «Неблагодарная тварь!» – произнес Бруно сквозь зубы. «Ты ответишь!» «За все мне ответишь!» Мужчина подскочил к мальчишке и схватил того за шиворот. Чудом извернувшись, парень успел схватить бумажку с пола, но на этом его изворотливость закончилась. Крепко ухватив подопечного, Бруно потащил его на улицу, на ходу выдавая ему пинков под зад и нанося удары кулаком в бок. «Хочешь по договору? Будет тебе по договору!» – рычал он, выпинывая его на улицу. Как только особо удачный пинок отправил его на улицу, он заорал во все горло. «Стража! Стража! Тут вор!» Улица была не самой проходной, но относилась к торговым рядам города. Это обязывало к постоянному патрулированию стражей этого района. Однако Бруно пришлось надрываться почти 10 минут, не забывая подпинывать парня, чтобы не дать ему встать. «Что тут происходит?» — спросил старший патруля, рассматривая, как толстяк пинает парня. — Это мошенник. Он пользовался моим кровом и едой. Я пустил его в свой дом, а он не собирается возвращать потраченные мной деньги, — возмущенно произнес Бруно. В голове торговца при виде стражи эмоции сразу схлынули, оставив его один на один с тем, что он устроил. — Договор есть? — хмуро спросил стражник, не особо вникая в подробности. Личность скандального торгаша была ему прекрасно известна. «Нет, в смысле есть, но этот мошенник его сжег». Тут же нашелся, что ответить торгаш. «Договор был не зарегистрирован в канцелярии», — уточнил стражник. «Да, в смысле нет», — тут же ответил Бруно, понимая, в какую ловушку себя загнал. «Раз договор уничтожен, и у тебя нет возможности доказать его существование, то твои претензии неуместны», — покачал головой стражник. «Более того, твои действия нарушают закон. Это не раб и не твоя собственность». «Это моя собственность», – подал голос человек из собравшейся толпы зевак. Стражник обернулся и обнаружил мужчину в темном плаще. Такая одежда выглядела как минимум странно в теплую и ясную погоду. «Кто вы и по какому праву претендуете на этого человека? Империя давно запретила рабство. По какому праву вы?» «Я неправильно выразился. Сей молодой юноша является моим наемным работником». А этот наглец, посмевший возомнить себя правым, портит моего работника. «Я требую судилища и компенсации!» Театрально потряс рукой мужчина и скинул с головы капюшон и расстегнул плащ. Под ним оказался темноволосый высокий брюнет с аккуратно уложенной бородкой. При его виде все стражники сморщились одновременно. Насколько был известен Бруно как грязный на руку торгаш, способный на обман на пустом месте, настолько же был знаменит Маркус, взбалмошный маг огня, прославившийся огненной отрыжкой после крепленного пива и безудержной любовью к замужним женщинам. «Господин Маркус», — поклонился магу стражник и указал на мальчишку, — «этот человек на вас работает?» «Совершенно верно», — кивнул маг. «Это ложь, он работает на меня». Попытался возразить торгаш, но тут же умолк и вжал голову в плечи под взглядом мага. «Так он же был у вас на иждивении?» — уточнил другой стражник. «Да, в смысле нет», — забегали глазенки Бруно. «У вас есть договор?» — уточнил старший патруля. «Или вы можете доказать работу этого юноши на вас другим способом?» «Конечно. У меня есть договор найма этого мальчишки». Вынул листок из-за пазухи маг и продемонстрировал стражнику. «Вторая копия должна быть у работника». Стражник взглянул на Юриная. Тот поднялся и протянул ему скомканную бумажку, которая оказалась зажата в его руке. Второй рукой он зажимал разбитый нос. «Как теперь будет выполнять обязанности мой работник, я не представляю», — покачал головой Маркус. «Это неустойки. Я требую компенсации расходов из-за действия этого торгаша». «Я... растерялся Бруно. До завтрашнего дня мы должны были выполнить поручение стоимостью 10 золотых. Как я буду его выполнять, если этот мерзавец покалечил моего работника? Что вы такое говорите? Затараторил тут же торгаш, схватив Юриная за локоть и принявшись его отряхивать. «Да что с ним будет? Он молодой, крепкий, он справится. Вот увидите, я его не кормил 2 недели, и ничего, как-то выжил». Стражник взглянул на одного торгаша, доставившего массу проблем, затем на другого. Оба не приносили страже ничего, кроме проблем, а недолюбливание обоих было достаточно серьезным. «Договор подписан», — произнес один из грамотных стражников, прочитавших бумагу. «Парень работает личным помощником-математиком». Старший еще раз взглянул на перепуганную физиономию Бруно, а затем перевел взгляд на торжествующее лицо Маркуса. «В связи с тем, что договор есть у обеих сторон, и в нем стоят подписи работника и работодателя, считаю претензии господина мага правомочными», — произнес стражник. «Торговец Бруно, согласен ли ты выплатить компенсацию или будешь требовать рассмотрения дела судьей?» Толстяк нервно заозирался. В душе была надежда, что в суде он сумеет выкрутиться и что-нибудь придумать, но эта мысль утонула в толпе зевак, стоявших чуть в стороне. К тому же расстаться с 10 золотыми монетами для торгаша было не так сложно. Нет, он не стал благородным и разумным человеком, просто Бруно прекрасно знал, сколько стоит издержки судебного дела. Проигравший дело был обязан выплатить все издержки, которые могли доходить до 30 монет золотом. Ушлый торговец, как и полагается представителям торговой гильдии, пошел по наиболее дешевому способу исправить ситуацию. «Согласен», – заставила выдавить толстяка внутренняя жаба. «Конфликт исчерпан», – уточнил стражник, поворачиваясь к Маркусу. «Как только я увижу свои 10 золотых», – пожал плечами маг. Стражник хмуро взглянул на торгаша. Тот вздохнул, но не подумал перечить и быстрым шагом отправился в сторону своего магазина, по совместительству являющимся его жилищем.